Лжедмитрий I возвел его в ранг великого мечника, и во время торжеств по польской традиции он стоял у трона самозванца с обнаженным мечом. Лжедмитрия II он прогнал из Тушинского лагеря, и по одной из версий ему было предложено занять место царя Василия Шуйского. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. Скорее всего, он был жестоко и цинично отравлен. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – одна из самых ярких фигур смутного времени. У нас в гостях писатель Наталья Петрова и историк Борис Морозов. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Борис Морозов – выпускник Московского историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Хроники смутного времени» и «Иван Грозный и его жены». Все время его взросления и самый активный период пришелся на самое сложное событие. То есть он был одновременно свидетелем скольких царств. Да? Значит, он родился в 1586 году. Значит, это еще при Федоре Иоанновиче I. Сыне Грозного. Да? Дальше, значит, был Борис Годунов. Значит, тоже он знал, видел, и коллизии переживал начал его семья. Начал служить уже. Да, начал служить. И начало его карьеры приходится на Бориса Годунова. Дальше Федор Борисович, сын Бориса Годунова, который короткое царство после смерти отца. Это третий царь. Дальше четвертый царевич Дмитрий, которому называл уже Дмитрием. Дальше Василий Шуйский, пятый. То есть пять царей, да. Вот, но, конечно, он не один был, Скопин-Шуйский Михаил Васильевич, кто пережил столько царствований. Но, собственно, вот это такой короткий промежуток в истории России, он как раз и есть биография Скопина-Шуйского. Ну, причем надо сказать, что он уже при Борисе Годунове был в чинах. Ну, то есть он был начало не просто свидетелем, карьеры, он был участником. Да, ну, невысокий, конечно, но для его возраста он был стольник. Да, и как бы до этого традиционно в детях боярских он был, а затем, значит, вот стольником. Стольник – дворцовый, затем придворный чин в русском государстве 13-17 веков. Стольники прислуживали во время торжественных трапез у великих князей и царей, служили у царей в так называемых комнатах и сопровождали их в поездках. Стольники назначались также на воеводские, посольские, приказные и другие должности. В 17 веке особо приближенные к царю стольники назывались ближними или комнатными стольниками. По росписи чинов 17 века стольники занимали пятое место после бояр, окольничьих, думных дворян и думных дьяков. Клан Шуйских. Вот насколько влиятельна была клановая структура тогдашнего высшего света, и какое место в этой иерархии, в этой структуре, в этой матрице занимали Шуйские? Шуйские действительно это, в общем-то, даже формально самый знатный род Рюриковичей, то есть потомков великих князей. Происходят они от старшего сына Александра Невского, от Андрея. И их вот как бы, так сказать, удел, это не удел, это, в общем, Суздальско-Нижегородское княжество, это огромное, так сказать, в общем-то, государство в XIV веке, ну, присоединенное потом к Москве. Но тут очень интересная особенность, я этим давно занимался, еще со студенческих лет, что Шуйские вот как бы перешли уже вот на службу к Москве, то есть к московским великим князьям, будучи там не мелкими, как бы какими-то там удельными там княжатами, там мелкими вотчинниками, как переходили многие другие потомки вот там тверских, белозерских и других князей. Они перешли как, в общем-то, дети вот великих князей. Потому что шла борьба вот между Суздалем, Москвой, и один из вот таких ярких суздальско-нижегородских князей, Дмитрий Константинович, даже вот получил этот титул великого князя Владимирского. А потом была очень другая интересная история, что вот во время такой феодальной войны междоусобной в середине 15 века им обратно вернули это Суздальское княжество, Суздальское Нижегородское княжество. И вот уже в Москву в конце 15 века приехали вот как бы не просто какие-то вот слуги, а люди, вот там еще буквально отцы которых владели вот этой огромной территорией. И вот они действительно заняли особое место среди вот этих московских Рюриковичей. И, собственно, самая известная их, так сказать, вот история, место в истории 16 века, когда в малолетстве Ивана Грозного они управляли, собственно, государством. Это борьба там, борьба вот этих... Да, в знаменитом письме боярских этих, Грозного, да. Который он отвечает Купскому, в ответ как раз и говорится о том самом Шуйском, значит, этот самый Шуйский, который, опершись о постель-то нашу, стоял, и покормить-то нас забывали. То есть все свои детские обиды вспоминают. Так вот, это как раз тот самый Шуйский, предок их. И, в общем, действительно, претензии были очень высокие, благодаря своему происхождению, но и благодаря их личным, конечно, качествам. Да, и их спаянности. Вот они всегда выступали как клан, если посмотреть. Почему у него фамилия двойная? Потому что вот один из его предков, вот прадед, имел такое прозвище Иван Скопа. То есть он был шуйский, но имел еще скопа, и как многие, в общем, часто вот в княжеских фамилиях вот это... То есть к скопцам не имеет никакого отношения. Конечно, скопа нет, это птицы из семейства орлиных, которая, значит, там, где большие реки присутствует, и она вот рыбу там ищет и, значит, добывает ее. Ну, такой вот вид добытчика, который, значит, там когтит эту самую рыбу. Ну, некоторые вот биографы Скопина и Шуйского в этом усматривали такие черты биографии. Вот он тоже так врагов своих карал там, нападая на них. Ну, мы не знаем, почему Ивану Скопе, его предку дали такое прозвище, это неизвестно. Часто были разные такие прозвища, иногда даже смешные, но... Да, ну вот правильное ударение ставит Скопин, и он от Скопы, а не от Скопцов. Иначе говоря, что род Шуйских был так же знатен, как род Романовых. Он был, безусловно, может быть, даже знатнее. Можно даже сказать, что род Романовых был так же знатен, как род Шуйских. То есть он надо понимать, что мы имеем вот дело с той великокняжеской династией, которая имела законные права в случае это совершенно верно. Конечно, прерывание с Борисом Годуновым, так и, конечно. Да. Собственно говоря, Василий Шуйский, когда вот вступал на престол, он именно вот на вот это, так сказать, генеалогическое родословное начало опирался, да. Там и даже вот в официальных все. Документах это присутствовало. Чего никто не мог сделать, конечно, Борис Годунов. Василий IV Шуйский, царь с 1606 года, возглавлял тайную оппозицию царю Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем организовал заговор против него. Став царем, подавил восстание Ивана Болотникова. В целях организации обороны против войск Речи Посполитой и Лжедмитрия II заключил союз со Швецией, который привел к захвату шведами Пскова и Новгорода. Василий Шуйский был низложен во время восстания в Москве и умер в польском плену в 1612 году. Михаил Васильевич Скопин Шуйский был племянником царя Василия Шуйского. То есть Скопины – это ветвь большого рода Шуйских. Ещё старшая. Старшая ветвь, да. Но она вот оказалась самой короткой. То есть начинается она Иваном Скопой, потом, значит, идет Федор, дед Скопина, потом отец Василий. И самим Михаилом все завершается. Она оказалась очень короткой, потому что наследство... Она не была такой разветвленной, там не было других, собственно, мужчин. Мы когда говорим, что вот он претендовал на власть или ему предлагали власть, то есть это было вполне законное, логичное предложение достойному представителю достойнейшего рода. И происхождение, плюс личные заслуги, плюс необыкновенная популярность. Удивительная, совершенно удивительная вещь, с которой любой человек, который начинает изучать биографию Скопина, сталкивается. Все источники к нему, и иностранные, и отечественные, все только благожелательные. Еще и внешний облик, то есть он был такой богатырь. Это молодой, в общем-то, парень, ему там вот 20 лет, он на этих вот уже возглавлял полки, и он богатырь двухметрового роста. И вот подтверждение этому тоже удивительное находится. Когда его отравили, он умер, то в Москве стали искать колоду, это деревянный гроб. Не нашли. По размерам не подходил. Он был так велик, и все подчеркивают, иностранные, русские источники его сравнивают с разными библейскими персонажами. То есть он действительно был так богатырски сложен, статен. Потом все подчеркивают, вот несмотря на такой апологетический характер источников 17 века повестей, то индивидуализация там есть. Там всегда подчеркивается стремление, вот его книжность, начитанность, вот что такая не распространенная черта того времени. Многие же были просто безграмотно, подпись не могли поставить в то время. Там вот Василий Голицын, по-моему, не мог там расписываться. Ну, там многие. И богатырское сложение, статность, храбрость и милостивость. Вот он такой вот мягкий нрав был. Но еще победы военные. Да, и, конечно, это просто он был спасителем России. Одно время, собственно, так и воспринимали. И Давайте поподробнее. Он получил воспитание, он стал служить, он стал военным, потому что в историю он в том числе как крупный военачальник вошел. Давайте поговорим о его военной карьере, которая, собственно, и дала ему популярность в народе, как победоносцу. Вы знаете, вот исследователь по-разному смотрит на его военную карьеру. Некоторые говорят, не надо из него делать героя, ничего выдающегося он не сделал. Соловьев, кстати, вот об этом писал Сергей Михайлович. Что в чем, собственно, его заслуга? Вот так все плохо было у остальных, что на их фоне он смотрится замечательно. Он сделал, выполнил свой долг и смотрелся героем. И его успехи вокруг Москвы привели к тому, что Лжедмитрий вскоре бежал из Тушина. И просто сам. Двери сами открывались. Но мы знаем, что само оно ничего не происходит. Было много известных полководцев. Кстати говоря, и братья Шуйского, Дмитрий, особенно, которому... Некий конкурент он был, он стремился, который возглавлял войско еще со времен Болотникова, и часто ему давали военные поручения, но ни одной победы за этим человеком. Ну, ни одной. Кстати, Клушину на его совести возглавлял войско, один из полководцев, командующий. И сам Скопин, когда вот это было очень тяжелое время смуты, представим себе, Василий Шуйский после низвержения Лжедмитрия I, вот, кстати, хотел бы два слова сказать, его карьера начинается при Борисе Годунове, благодаря заслугам его отца и деда, кстати, отец его был замечательный полководец. Один из героев Пскова. Василий Федорович отличался тем, что вместе с Иваном Петровичем Шуйским возглавлял оборону Пскова во время Ливонской войны. Их было двое. Да, знаменитую оборону, да. Да, причем отец Скопина, он был главным воеводой. Как многие иностранцы говорили, он был, главным воеводой в силу его положения, а Иван Петрович в силу его храбрости и умственных данных. Мы не знаем, они вдвоем были, как они разделились. Известно, что он ранен был во время этой осады, и даже прошел слух среди, осаждавших, что он убит, и это тоже повергло, придало им сил осаждавшим, я думаю, что теперь главный воевода погиб, и есть шанс взять Псков. Но, одним словом, традиции, вот эти воспитания, они не только книжные, они еще и семейные. Представьте себе, отец, который был знаменитым полководцем, дед там тоже большое значение имел, большую роль играл при Иване Грозном. И вот воспитание в то время еще шло именно по этой линии, эти семейные традиции, которые передавались, эти рассказы, которые были, этот опыт, который таким образом тоже передавали ребятам молодым. И когда он занимает место стольника, как раз и происходят все важнейшие события. То есть первое – это появление Лжедмитрия на границах. Мы знаем, что Лжедмитрия появляется, воскресший царевич Дмитрий. Борис Годунов, как мы знаем, прав особенных на престол не имел. Начинается брожение, шатание, хотя войско, конечно, еще сильно. И когда разгар столкновений и боев в 605 году, Борис Годунов умирает. И вот дальше начинается такая ситуация, когда, с одной стороны, любовь к Годунову была небольшая, а у семьи Скопиных-Шуйских были все основания Годунова не любить, потому что во время правления Годунова они подверглись опале, там было дело такое все очень интересное. Шуйские, да, все Шуйские и Скопины в том числе. То есть там никаких, каких-то таких особенных, современным языком репрессий не последовало. Ивана Петровича ведь вообще как да, бы... Да, да, то есть по сравнению с Иваном Петровичем, которого отравили, отцу Шуйского больше повезло, то есть его сохранили жизнь, но Каргополь отобрали его вотчину. И вообще вот много как бы было преследований. Известно, что такое дело, кстати говоря, значит, с Пожарским связано, с Дмитрием Пожарским, что якобы во времена, значит, Бориса Годунова Пожарский подал, значит, такую записку, в которой говорилось о винах нескольких бояр, в том числе Лыкова, Татьевых, мать Скопина-Шуйского, Алена Петровна из рода Татьевых. Вот, якобы о том, что, значит, они злые слова говорили на Бориса Годунова. Это донос, собственно говоря. Донос, да, назовем вещи своими именами, донос. А, значит, мать Скопина-Шуйского, донос, значит, говорила плохие слова про царицу, значит, жену Бориса Годунова, и про дочь Ксению. Вот. Ну, когда я начала заниматься, стала смотреть, в чем же подоплека, почему молодой, он тогда был молодой, Дмитрий Пожарский подал этот донос, а потом выясняется, значит, что подоплека была такая. На один из приемов, когда приглашали, в том числе в царский дворец и жен бояр, да, значит, мать Алена Петровна была в свите царицы, а, значит, мать Пожарского оказалась в свите царевны. И, ну, в том усмотрели понижение, то есть, как это говорили, поруху роду. Потерю, поруху роду. Да. И, видимо, под давлением матери Пожарский подает, вот, ну, скажем так, челобит, на самом деле, донос. Пожарский, это, конечно, совсем вот так, захудалый, да. Худородный по сравнению с Шуйским, никто никогда там боярах не был, и тут это только благодаря понятно, своим военным заслугам, конечно, он поднимется. И вот это дело всплыло уже при Василии Шуйском. То есть этот самый Борис Лыков решил воспользоваться ситуацией, вспомнить, значит, ну, многие тогда таким образом действовали, и отсюда мы узнаем, что, в общем-то, семейство Татьевых и вот, значит, родные Скопина-Шуйского, в общем, пострадали вот еще от этого доноса. Поэтому причин любить Бориса Годунова не было. Родной дядя Скопина-Шуйского, Борис Петрович Татин, Татьев, вот, значит, родной брат его матери, одним из первых, как говорят многие свидетели, перешел на сторону Лжедмитрия. Ну, в разрядных книгах не написано, что он перешел на сторону. Там говорит, что его, как и многих воевод, пленили и притащили на веревке к Лжедмитрию. А дальше каждый сам для себя решал. Значит, либо ты соглашаешься крест целовать, значит, Лжедмитрию, либо, значит, погибаешь. Ну, в общем, и участь... альтернативы-то, наверное, да, не было. Уже да. Годуновых ясно, что нет. Вот. Ну, и поскольку, конечно, Годунов умер, а семьи его, да, то есть, значит, его сын Федор, по мнению бояр, тоже никаких прав-то особенных престолов не имел, и что это за династия такая Годуновых. Поэтому многие присягали не то чтобы веря в истинность спасшегося царевича, а скорее из большой нелюбви к династии Годуновых. И поэтому этот самый дядя присягнул, и он-то и составил протекцию Скопину при дворе. Отсюда и его должность, которая невероятная, появляется. Да. Он становится мечник. Великий мечник. То есть при Лжедмитрии начинается его бурное восхождение Скопина-Шуйского. То есть если мы такую апологетическую биографию начали писать, у нас должен был бы герой, который бы сражался с Лжедмитрием. Нет, он как раз делает, ну, можно сказать, карьеру. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, царь с 1605 года. Настоящее имя, предположительно, Юрий Богданович Отрепьев, в монашестве Григорий, из мелкопоместных галицких дворян. В 1600 году бежал в Польшу, где объявил себя наследником престола и тайно перешел в католичество. В 1604 году с польско-литовскими отрядами перешел русскую границу и был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. В июле 1605 года, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. Благодаря, видимо, во-первых, значит, дяде, который был при дворе, член боярства был пожаным Лжедмитрием, и еще, значит, один друг семьи, вот то, что касается как раз Лыкова, и второй двоюродный дядя, тоже Татьев, значит, также отличился, он был воеводой в другом городе, Иван Татьев. И плюс внешние данные. Вот Лжедмитрий, да, же он как бы сам-то был неказист, как мы помним. Маленький, да? Там и какая-то у него была бородавка. Да, ну, в общем, царственность не отличался. Статностью. Да, ну, а как известно, свет и делает короля. Поэтому ему очень, видимо, хотелось, но вот исходя из его характера, вот это стремление, во-первых, максимально копировать польские обычаи, и окружить себя этой. Мечник ведь это польский, в общем-то, вот. Термин. Значит, это для России вот не было. Один из поляков, Станислав Немоевский, у которого, значит, все лучшее, оно из Польши, а, значит, все, что не из Польши, то все худшее. Вот, значит, он пишет, что вот этой должностью копировали польские обычаи. Это у нас есть великий мечник. Вот. Когда начинаешь знакомиться, то выясняешь, что мечники были на Руси. Русская правда упоминает мечников. Это давно. Да, было, были в 12 веке, и их также посылали с различными поручениями. И они меч хранили у Андрея Боголюбского, был мечник известный, и поручения давали. И в других городах тоже они выполняли разные обязанности, в том числе судебные. Собирали потом пошлину за этот, за, значит, отправление суда. Поэтому должность такая была. Кстати, потом он стал называться оружничим. В чем было отличие? По польским обычаям этот самый мечник стоял с обнаженным мечом. Кстати, этот меч ведь сохранился, меч Скопинофуйского. Ну, может быть, он именно более поздний. Да, мне кажется, это тот, которому, это... наверное, наградили, когда он в Москву вошел. Наверное, кажется, это более палаш. Поздний, но палаш. Да. Неизвестно. Он выставлен в историческом музее. Вот если посмотреть на стенд, меня он потряс. Ну, как бы я небольшой специалист по оружию, но все-таки размер показывает. Меч, этот палаш огромный. То есть его надо силу большую его просто держать. Представляете, он, конечно, парадный, там украшены ножны, драгоценными каменями, все. Большой такой, вот подстать этому богатырю. Причем известно, что в то время полководец, это не тот, который с командного пункта там в окуляра командовал, да, тот, который лично ходил. Вот, смотрите, он выдергивал из ножен этот палаш, ну пусть даже не этот, но, так сказать, по размерам ему подходящий. Он с ним в атаку. Это очень впечатляет зрелище этого палаша. Вот это, так сказать, возвышение и вообще дальнейшая деятельность Скопина Фуйского, конечно, связана все-таки с Василием, то есть вот с этим кланом вот этих братьев, которые благодаря, ну, в первую очередь, Василию, так сказать, своей хитрости, так сказать, известный интриган, но человек, безусловно, очень умный. И, да, это все иностранцы замечательно. Из всех шуйских Василий самый умный. Да, при Лжи Дмитрии очень сумел вот занять такое положение, потому что он очень легко, так сказать, отказался там, от любой версии. Там, так сказать, вот он же был следователь, главный следователь при убийстве царевича Дмитрия. Дмитрий Иванович Царевич, младший сын Ивана IV Грозного, родился в 1582 году. С 1584 находился с матерью Марией Ногой в Угличе, выделенном ему в удел. Был убит или погиб в 1591 году. Расследованием обстоятельств гибели царевича Дмитрия Ивановича и восстания горожан в Угличе руководил князь Василий Иванович Шуйский. По делу было привлечено свыше 180 человек. Согласно официальному заключению, смерть царевича произошла по той причине, что во время эпилептического припадка он смертельно ранил себя ножом. Сохранилось подлинное следственное дело. И там, в общем-то, ну, во-первых, сам факт убийства и захоронения именно вот царевича. А Дмитрий эту версию должен был опровергать, что он спасся. И, в общем-то, Шуйский, Василий Шуйский был, в общем, фигура, конечно, очень такая важная вообще вот в это время. И, собственно, дальнейшая деятельность Скопина, это все-таки вот связано с воцарением Василия Шуйского. Ну, знаете, даже вот с этим следственным делом и итогом оказался связан Скопин Шуйский. Когда читаешь исследования различные, то за ним такая вот легенда, значит, сохранилась, что якобы Скопин Шуйский получил поручение от Лжедмитрия привести Марфу. Мать убиенного царевича Дмитрия, чтобы она его признала. И вот я когда первый раз прочитала, я удивилась, что это, ну, у Карамзина есть это. Думаешь, надо же, 19-летний парень. Такое сложное поручение. Пойти уговорить, она в монастыре была пострижена, старица Марфа. Значит, мало того, чтобы вернуться, во-вторых, признать. Думаешь, ну не может этого быть. И когда начала копаться, вот смотреть уже более подробно, откуда это свидетельство, какие еще есть доказательства, значит, выяснилось, что это всего, значит, одно, собственно, свидетельство о том, что посылали Скопина Шуйского, значит, один из поляков, которым все равно было так. Ну, когда начинаешь читать, у них просто Шуйский, что Василий Шуйский, что Скопин Шуйский, для поляков без разницы. И, значит, выясняется, что больше нигде нет подтверждения тому, что он получил поручение. Более того, в разрядных книгах есть прямо противоположная запись. Там указаны имена тех, кто ездил. Это Масальский, Василий Масальский и Семен Шапкин, который был роднёй Нагим, да. Окольничем он был. Значит, вот эти два человека. Действительно, если посмотреть на них, то, значит, Василий Масальский будет занимать очень важное место. Он будет пожалован, значит, дворецким Лжедмитрием. Семен Шапкин будет постельничим, приближенным. Вот. Это люди, которым было поручено убить семью Годуновых. Ну, то есть организовать они лично, конечно, не душили, или там что там происходило, мы точно не знаем. Народ сказали, что они внезапно отравились. Вот. Но они выполнили это поручение. То есть люди вот определенного склада характера. И вот они-то и поехали за Марфой. Они-то ее и уговали. Вот им-то это поручение вполне подходило. А не 19-летнему парню, который не заслуг ничего. И поэтому выясняется, что, в общем-то, Скопин Шуйский к приезду Марфы отношений-то, в общем-то, не имел. Вот. Сама Марфа, значит, очень много версий, объясняющих, почему она это сделала. Вот меня тоже интересовало. Почему признала? Почему она признала. Версии самые разные. Иностранцы и современники говорили, первый из страха. Ну, в самом деле, вот посмотрим. Только что убили жену Годунова, отравили, значит, сына, дочь. Ну, судьба Ксении несчастно известна. Да. Значит, организовать такое дело можно было легко. Ну, например, можно было сказать, что она никогда, если бы она не согласилась, что она от радости, что сын появился, умерла. А уж да. Отравить-то это пару пустяков. Поэтому, значит, первое, может быть, из страха. Вот. Второе, есть такая вот версия, что Борис Годунов не отличался гуманностью и всех сосланных, в частности Романовых, содержал в очень тяжелых условиях. Потом есть документы, причем конкретные, да. Как они там болели, и потом, собственно, даже вся династия была такая болезненная. Даже дети молока не давали, да? Там, маленьким будущим Михаилу Федоровичу даже там в тяжелых очень условиях воспитывался, и от родителей отрывали. И, в общем, также и старица Марфа в Эксинской обители тоже в большой нужде жила. Очень. Она еще была молодая женщина. То есть она за Грозным-то только 3 года была замужем. Вот родился ребенок, дальше она оказалась в Угличе, и после этого вот все это дело. Значит, поэтому, может быть, из желания вернуться, пусть и в монастырь, но в Кремлевский, а может быть, там отомстить династии Годунов. Вот такие называют мотивы. У Островского Александра Николаевича есть пьеса «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». Сейчас найдут в Малом театре. Очень интересная история ее создания. Я посмотрела спектакль. Чудно там играют актеры. Замечательно играет старицу Марфу, актриса. И там очень интересно, вот драматург такую версию привел. Ну, во-первых, она не боялась. Ну, что может бояться жена Грозного? Когда появился Лжедмитрий, то, значит, ее вызвали, Борис Годунов вместе с женой вызвали ее в Кремль из обители и потребовали, чтобы она сказала, убит Дмитрий был или нет. Вот. Она сказала, что он спасся, а те люди, которые его спасли, уже умерли, и он далеко отсюда. Вот и что с ней делать? Марфа в гневе, ну, значит, жена Бориса Годунова схватила свечу, как один вот свидетель, ну, не свидетель, а как бы слухи ходили в Москве, чуть не выжгла ей глаза, потому что она кричала, говори на самом деле, что было. Та молчала, что показывает мне стойкость характера и, в общем, отнюдь не склонность к компромиссу. Ну, и, конечно, желание вот отомстить за само это дело, ну, конечно, за убийство сына в первую очередь, и плюс... Значит, за то следственное дело, которое вел Василий Шуйский, ведь он донес решение, выгодное Борису Годунову. Там он сказал, что царевич сам покололся, а значит, те, кто был приближен, в частности, его мать, по невниманию это допустили. То есть мало того, что он потерял сына, еще и обвинили в этом. Да, собственно, на каких-то и сослали всех. Да, они же и пострадали потом. Их обвинили потом в заговоре. Не в заговоре, а то, что они вот народ подговорили, там, да, убили поэтому, слуг царских как бы, и так вот, далее. У нее были мотивы, но не этот мотив, да. Сказать, чтобы она там очень хотела вернуться в Москву, уже 13 лет прошло с момента постриго. Уже, видимо, она, так сказать, смирилась. И вот Островский назвал еще один мотив очень интересный, выдвинул. Как бы вот никто из историков не обращал на это внимания и в этом направлении размышлял. Он как бы к жалости ее материнской апеллировал, и она его пожалела. Вот он сирота. И она там в пьесе говорит, а другой-то не будет, кто будет за тебя молиться? То есть твоя живая-то мать. Он говорит, нет, ты на этот счет не волнуйся. Вот, то есть между ними какой-то вот контакт такой, да. Человеческий. Я тебе таким сыном буду, каким и родной бы не был. И, кстати говоря, все сходятся в одном. Он относился к ней в высшей степени замечательно. Ну, во-первых, ее поселили в Кремле. Она присутствовала при всех церемониях. Грамота, присяга, которая принималась, значит, от лица его матери и Лжедмитрия самого. Есть какие-то свидетельства вот об этих отношениях? Как встречали? Ну, конечно, это было организовано. Значит, за ней послали свиту. Значит, когда она вернулась, он ее лично встречал в селе Тайнинском под Москвой, спешился с коня, открыл, значит, дверь кареты, подошел к ней. Они обнимались и целовались при всем народе. И дальше он, значит, вот так вот и, значит, сопровождал ее на коне до Москвы. То есть народ был вот, ну, радостно потрясен. Да. Самозванец он, очевидно, обладал, безусловно, и какими-то такими актерскими способностями. Да. То есть человек был незаурядный. Да. Он вот при какой-то некотистой внешности... не достиг бы такого результата. При некотистой внешности он все-таки царя изображал. Всех троих шуйских сослали, потому что они начали говорить, что царь-то не настоящий. Да. Вот как так мог, значит, оплошать Василий Шуйский, ловкий человек, непонятно. Но слух дошел до Лжедмитрия, там плаху поставили посреди Красной площади, собор приговорил, собор, заметьте, он очень тонко поступил, Лжедмитрий, ну, видимо, кто-то посоветовал, чтобы решение принимал собор. Собор сказал, Василий Шуйский виноват. То есть сами, так сказать, решили, что его следует казнить. И его, все, он уже голову положил на плаху, он уже лежал там. И, значит, как в сказке все получилось. Прискакал гонец и помиловал. Простили, да. Да. Это был такой очень красивый жест со стороны Лжедмитрия. Но, в самом деле, начинать свое царствование с пролития крови с одного из знатных родов, конечно, не стоило. Поэтому помиловали, отправили ссылку. А вот восхождение Скопина нашло параллельно. Он стал великим мечником. Ему была вот эта должность дана. Значит, я еще нашла одно поручение, которое ему давал Лжедмитрий. Он отправился с присягой, он стольником тогда еще был, не великим мечником, в Ивангород, приводить город к присяге. Вот город, который имел первое значение, пограничный город, с конфликта со шведами. То есть это город, из-за которого очень много будет копий поломано и стрел выпущено. И, наверное, не случайно, такое ответственное поручение дал тут. Все-таки у него были, конечно, способности. Вот были. Потом уже мы знаем, дипломатические. Были, вот, может быть, он даже какой-то язык там мог объяснять. Ну, грамотный. Да, то есть у него были вполне определенные заслуги перед, значит, Лжедмитрием, и он занимал высокое место. У нас сохранился документ, один из иностранцев свидетельствует о том, как были чины распределены в Сенате. Ну, поляки же в основном писали эти документы. Дома называли Сенатом. Вот Скопин Шуйский там назван одним из, значит, первых четырех, кого называют это иностранец. Так-то, когда смотришь список сенаторов, он последний там стоит. Вот, значит, вся эта дума. На самом деле, да, Боярской думе. Да, значит, он там великий мечник. С очень высоким окладом, 600 рублей годовых. Это огромное. Такой оклад был, кстати говоря, к этому времени уже вернули этих остальных шуйских из ссылки, значит, их отправили в ссылку, как-то очень быстренько вернули. Вот, вообще все это дело очень темное, все, да. Что касается этой вот казни мнимой, да, помилования. Значит, все шуйские были в думе, все трое плюс Скопин, значит, шуйские четверо, с очень высоким окладом, по 600 рублей, больше получал только глава думы, значит, вот Федор Иванович, князь Федор Иванович Мстиславский, 800. Конечно, в то время не деньгами жили, а главное богатство составляли земельные владения. Да. В этом смысле Скопин Шуйский был очень богатый человек. Да, очень богатый. Вот ему принадлежали огромные земельные владения. Плюс, значит, помимо того, что ему полагалось, он как бы от отца наследовал, он же был единственный, вот нет других сведений, вот это, о других детях. Это вот ветвь, да, вот да. Она вот от отца к сыну вот на протяжении четырех поколений переходит, и поэтому концентрируется земля. Вот. Земельные владения были огромные. Вот есть такой, значит, очень интересный факт, когда Борис Годунов набирал войско для борьбы с самозванцем. А, это сохранился список 604 года. Да, там сохранился список, значит, роспись войска. Я его прочитала, не знаю, сколько раз, сначала туда, потом обратно. Ну, нет там, чтобы Скопин Шуйский получил назначение. Ему по возрасту, 17 лет, он уже мог идти в поход. Однако не пошел. Вместо себя он прислал даточных людей. Значит, ну, вот. Какое? Сколько? Ну, очень какое много. Количество? Несколько там сот, было, по-моему. Нет, там их было 58 человек. Но больше прислал только дьяк Щелкалов, богатейший человек России. Кстати говоря, попавший в опалу тоже при Годунове, Василий. То есть получается, что он, ну, как бы откупился, что ли, он даточных людей прислал, сам войско не пошел. Может быть, это мать как бы поспособствовал, потому что он был единственный сын. И идти в войско, которое вообще там неизвестно, что происходило. Никто не хотел идти по этой росписи войска. И как пишут иностранцы, там чуть ли не кнутом на площади били. Для того, чтобы пришли и участвовали. Потому что, ну как, неизвестно же, чья власть вообще, чем все закончится. А может, царевич тут действительно подлинный? А Борис-то Годунов, все помним, как избирался, да? А как тот подлинный? А как тот победы одерживал там первоначально, пусть не громкие, но все-таки были. Ну, там в это войско не пошел, но вот это количество постных даточных людей говорит о больших богатствах. На престол зашел Василий IV Шуйский. Восстание, проблемы и поражение других военачальников, Мстиславского в том числе, и Болотников. Все больше и больше сторонников у Болотникова, и все меньше и меньше желающих сражаться на стороне Шуйского. И Болотников ведь шел под знаменем того же Дмитрия. Он называл себя воеводой, опять же спавшегося, так сказать, убитого самозванца, опять вот этот, еще не было фигуры, еще не знали, кого назначить этим вторым, да, уже Дмитрием, а воевода уже вот Болотников, собственно, был. Ну и здесь действительно, вот, наверное, это социальное движение, когда вот масса там, в первую очередь, конечно, холопов, а не крестьян. Мы раньше это называли всегда там крестьянской войной, но в общем, ну это было действительно вот народное движение, и Болотников, конечно, незаурядная фигура, и вот действительно... Тоже, ну, он уже не настолько молодой, но, в общем, достаточно молодой такой, тоже прошедший всякие... Огонь и воду, да, там, и плены турецкие, и бежавший, услышавший, что вроде есть какой-то Дмитрий, а уже Дмитрия настоящего, то есть первого самозванца уже нет, но ему там, значит, вот там на Западе все-таки сказали, будешь воеводой Дмитрия. Болотников Иван Исаевич, предводитель восстания в России, бывший холоп князя Телятевского, бежал в степь к казакам, был захвачен в плен татарами и продан в рабство в Турцию. После поражения турок на море освободился из неволи и вернулся в Россию. Поддержал Лжедмитрия I, возглавил отряд, который стал быстро увеличиваться из-за обещанных от имени Дмитрия прощения и льгот. Болотников в своих грамотах выступал против царя Василия Шуйского и ратовал за хорошего царя Дмитрия. В окружении Болотникова там были в том числе и посланцы Запада, ну, по-моему, конечно. Из Египта. Да. Конечно, он шел из Запада, все шли из Запада. Он бежал из плена через Европу. Я слышал такую версию, что удалось определенным образом его как бы задержать. Он не шел на Москву, и в это время смогли собрать силы, которыми командовал в итоге Скопин Шуйский. Прям такое большое значение этой победе на реке Пахре, которая была им одержана, придавать не стоит, потому что вот военные историки вообще считают, что там была ничья. Но войско дальше Болотникова не продвинулось, то есть он его остановил. То есть, ну, кровопролитнейшее сражение было, он остановил, в отличие от основного войска, которое вот потерпело поражение царское, оно продвинулось к Москве, к Серпуху, по Серпуховской дороге. А, значит, Скопину удалось задержать это войско. Вот я посмотрела, с кем он вместе сражался. Опять же, своим, значит, дядей родным Борисом Петровичем Татьевым. То есть, видимо, тут была связь. И вот я говорю, что я считаю, что он к Татьеву-то был ближе, чем Шуйским. Вот, он, значит, безусловно, был воеводой известный и опытный воевода. И даже назначение все первый молодой Скопин получает рядом с ним. Знаете, вот как бы такое, ну, вот отеческое воительство. Ведь отец-то умер, когда ему всего 7 лет было. И фактически его воспитывала мать. Но когда смотришь на военное воспитание, мать не может воспитать воина. Конечно, значит, дядя. Да, да, значит, это кто-то из близких родственников. Я посмотрела, везде встречается имя рядом с Михаилом Васильевичем Скопиным, имя вот Бориса Петровича Татьева, родного дяди. Вот он, видимо, и занял это самое вот место отца, и воспитывал, и смотрел за ним. И Борис Петрович-то и погиб в битве с Болотниковым. Вот, поэтому как бы вот эта помощь, эта поддержка, это руководство, оно вот было до определенного момента. Дальше уже Скопин оставался один. Да, в народе говорили, и как бы вот общее мнение всех летописцев, все летописцы записывают одно, что заслуга принадлежит Скопину. Ну и, конечно, вот этот бой, который был, значит, вот под Коломенском, тоже считается, что заслуга Скопина, потому что артиллерию подвезли, и лагерь был болотниковцев укреплен хорошо, была зима, значит, они ставили сани, значит, укрепляли сеном, обливали водой, и такое вот, значит, своеобразное, ну, как бы укрепление было. Сохранилась ведь картина этого боя, вы знаете, да, это знаменитый, это план Москвы, а внизу вот он больше, она больше и публиковалась именно как план Москвы, а внизу вот... Вот это те самые сражения. после этого ему Василий пожаловал чин боярский. Вот. Это уже, значит, в 1607 году он уже как боярин упоминается, уже не как стольник. После того, как Михаил Васильевич заключил договор со шведами, значит, когда у Василия Шуйского дела стали совсем плохи, то решили воспользоваться помощью, которую предлагал Карл IX. Он ее предлагал давно. Конечно, не бескорыстно. Он себя выставлял врагом Польши и говорил, что надо с Россией объединиться, чтобы бороться с Польшей. Но, конечно, во всяких донесениях своим послам, в инструкциях очень четко говорила, что эта любовь должна заканчиваться передачей определенных территорий Швеции. То есть такая не бескорыстная любовь к России. Вот Тявзитский мир 1895 года Россия не ратифицировала, который был ей невыгоден по поводу того, какие города считать пригодными для международной торговли. Значит, шведы по этому миру, значит, договорились не считать Ивангород и Капурье. Русским это было невыгодно, они договор не ратифицировали. Вот. И Карл IX, значит, очень интересно, когда прошел слух о самозванце, он отправил письмо Борису Годунову, тот еще был жив, и на всякий случай самозванцу. Вот, значит, он того поддержит, и того поддержит. Ну, один слово, кто ратифицирует Тявзинский договор, с тем он будет дружить, того он будет любить. Вот. Такая вот была позиция, вполне корыстная, потому что шведы хотели иметь Прибалтику, Балтийское море целиком. Да, и Карелу, и вообще выход. Да, вот, все они говорили, море наше, мы в том вольны. Поэтому Россия тут со своими этими маленькими городами, там, этими, которые претендовали на роль стабильных городов, она, в общем, совершенно была ни к чему. Мешало. И, конечно, он предлагал помощь. Он говорил, вот поляки, они хотят вас извести. Вот поляки ваши враги, а мы ваши друзья. Вот как только мы, значит, поможем. И поэтому он давно предлагал, и Василий Шуйский в конце концов согласился. Кого послать? Вот, почему послал Скопина? Наверное, одна из причин, потому что в Новгороде, куда он его послал, и в Пскове издавна воеводами сидели шуйские. Да, между прочим, действительно, это древнейшая традиция. Угу. Там, да, с 15 века они там как вот такие наместники, ну как чуть ли не удельные такие вот князья. То есть знали. И поэтому молодой Скопин, который приезжал, он был небезвестным, он был сыном, значит, своего отца, значит, Василия Скопина Шуйского, который был воеводой и в Новгороде, и в Пскове, да, был известен. Вот. Но здесь очень много произошло различных событий. То есть это было очень сложно, этот самый договор заключить без, ну, скажем, поражения для России. Конечно, Скопин понимал, что ему, так сказать, предстоит, потому что одним из условий помощи шведской была передача Карелы с уездом. Да. То есть любовь не безвозмездна. Это уже внутренняя русская земля. За которую шведы все время тут Карельский перешеек, да, он будет предметом спора вплоть до Советско-финской войны, вот, который, значит, на него претендовали обе стороны. И когда он приехал в Новгород и начались переговоры, он, кстати, со своим Шурином приехал, значит, Головиным, братом своей жены, значит, он, начались переговоры, и уже когда дело дошло до заключения этого Выборгского договора, выяснилось такой очень интересный момент, что грамоты, которая бы говорила, что он от лица царя Василия Шуйского выступает, у Скопина не оказалось. Это что означало? Это означало, что он действует на свой... Вот, то есть, видимо, царь ему сказал, делай, что хочешь. Ну, это, да. Потому что на его стороне это воевать... Это какая-то хитрость была, наверное. На его стороне Василия Шуйского. На его стороне никто воевать не хотел. Поэтому вот, ты поезжай, заключи договор. Видимо, тот его как-то, так сказать, вбрасывание сделал. Да, да. Успешно? Очень хорошо. А не успешно? Так ты виноват будешь. Ты виноват. И что ему, кстати, поставили в вину потом братья Шуйского, Дмитрий, потому что он говорил, да ты земли русские раздавал. Там такой спор будет. И он ему сказал, да ты вообще земли раздавал. Хотя у него было поручение. И надо сказать, что этот пункт передачи земли Карелы с уездом оттягивали настолько, насколько можно. Во-первых, сама Карела не хотела переходить. Кому захочет переходить в Швецию, которая не православная страна, и там как бы притеснение. Ну и потом вообще как это, под иноземцами быть, кому захочется. Вот. И никак, значит, а иноземцы, которые пришли, 12 тысяч, которые... То есть сначала прислал 5 тысяч Карл IX, и еще, значит, там были отдельные отряды волонтеров, кого там только не было. Там вся, шотландцы были, кстати. Там была вся Европа, то есть это было такое... Ну, как это сказать нехорошим словом, такое наемное отребье, то есть кого там только не было. Сброд? Да. Назовем это так. Да. Но все-таки, наверное, профессионалы тоже профессионалы, были. Профессионалы, да. Рыцари крови, да. Разумеется, да. Значит, псы крови их называли, рыцари удачи. Ну, как написал Макиавелли, значит, наемники, они хороши, исполняют свои союзнические обязательства только до того момента, когда не появится возможность изменить им. То есть это такое войско очень своеобразное. Да. Платит, воюет на этой только стороне. Только плата кончается, они могут бросить поле боя, повернуться и уйти. Это в лучшем случае. А в худшем они начнут выступать на стороне. Тут же. На стороне врага. Страна расколота на абсолютно. На, хорошо, на две если половины. Двое власти. А потом еще есть Сигизмунд, так сказать, вступит, да, там же, еще и вот, трое власти. Это самый критический момент, и вот самый, только вот Шведы реально могли. И в этот момент, помочь. Кстати говоря, Василий Шуйский задумал жениться. Он же лучше ничего не мог придумать, да, он, значит, вместо того, чтобы там Дмитрия II преследовать, как ему Гермоген, кстати говоря, советовал, и в грамотах тоже писал, он взял, значит, это свадебные торжества. Молодожен, 58 лет, по-моему, да? Ну, неважно. Дело не в этом. Дело в том, что как бы совершенно не своевременно вот это все началось. Он упустил этот момент. Он допустил Лжедмитрия до Тушина. Лжедмитрий II, или Тушинский вор, самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия. Происхождение Лжедмитрия II точно неизвестно. В 1608 году Лжедмитрий II во главе войска, его составляли донские и запорожские казаки и польско-литовские отряды, подступил к Москве и создал в селе Тушино укрепленный лагерь, пытаясь захватить столицу. Легенда вот Дмитрия, вот она тоже, вот, какая-то вот эта вот мифическая легитимность, она, конечно, путала очень много. И города там какие-то дальние, которые никакого Лжедмитрия не видели, там где-нибудь по Волжье, присягали Лжедмитрию, и вот это действительно, это настоящая гражданская война. Но причины были, вот смотрите, вот именно вот Новгород, это время, Новгород присягнул год, Шуйскому, да, а Псков присягнул Лжедмитрию II. Да. Почему? А причина была такая, когда, значит, Скопин Шуйский поехал договариваться, как тогда говорили, с немцами, то есть для русских людей все иностранцы были немцы, да, значит, с немцами, то псковитяне, которые от немцев страдали не один год, они тоже скажут, что они не будут присягнать Шуйского, то тот немцев зовет на Русь. Они будут присягать Лжедмитрию. Вот, понимаете, у каждого города была какая-то своя причина. И города отпадали один за другим. То есть на тот момент, когда поехал Скопин Шуйский за Василием-то там, ну, сам он сидел, кстати говоря, заперти в Москве. Все дороги были перерезаны, подвоз продовольствия прекращен, голод начался. Вообще царь, который сидит в заперти в Москве и ждет, как все города от него отпадают. Вот, поэтому разбазариватель русских земель Скопин ну никак не был. Вот как бы разрешение этой тяжелой для страны ситуации, опора хоть на какую-то законную власть, начинаешь читать письма, которые он, сидя в Новгороде, он там почти год просидел, когда ждал войска, когда оно приходило, значит, посылал в разные города. В то время очень остро обсуждался вопрос, что должно быть основой войска, наемники или собственные. Вот знаменитый Морец Насауский, один из полководцев самых известных того времени, у которого, значит, Далагарди, предводитель войска наемников, будет служить, и у него опыт перенимал. Он, кстати говоря, свое войско строил не на наемниках. Он понимал, насколько это ненадежно, а на собственных силах. И все говорят о том, что вот когда, значит, это войско собрано было, то иностранцы помогали обучать. Но, да, вот это очень интересная история. Да, и Скопин Шуйский воспользовался этим моментом. То есть не то, чтобы он там как бы преклонялся перед Западом, но такая замечательная возможность. Профессиональные воины, которые пришли, пусть они там, так сказать, при случае могут грабить, их как бы моральные качества очевидны, но они профессионалы. А что стояло за Скопиным? Он посылал письма. И он... Причем это по северным городам, это где, собственно, не дворяне, вот как бы воины, а там это просто обычные, ополчение. Обычные посадские люди, торговые, мужики. Города, вот. Мужики. Это русский север, когда он писал, да, эти письма, посылал с просьбой прислать деньги, прислать меха, чтобы оплатить наемникам, потому что они тут же начинали грабить соседние города, если им не платили. Это в лучшем, так сказать, в худшем случае они поворачивали. И в том числе прислать ополчение. И они присылали эти отряды, деньги вот присылали. Деньги вот присылали все, вот, да, даже Соловецкий, делу. Соловецкий монастырь, значит, прислал сумму денег и даже серебряную ложечку приложил. Все, что могли, вот, чтобы оплатить, потому что знали, опасность велика. И эти отряды приходили, если их завтра бросить в бой против войска Лжедмитрия, а у Лжедмитрия сплошь профессионалы. С ним. Это поляки, да, уже, поляки. Это, причем не только Лжедмитрий, это, да, просто короля, опять же, отряды вот эти. Это и наш тоже там поддерживали, разумеется, но это тоже все профессиональное войско. И куда это ополчение бросить? Оно не то, что до Москвы не дойдет. Оно вообще вот в первом же бою разбежится. И Скопин в своих письмах, вот отписки, там целая вот пачка этих отписок, они назывались, да, сохранилась. Да. Поэтому, конечно, облик его предстает перед нами. Иными словами, получается так, что талант Шуйского, Скопина Шуйского, заключался в том, что он не просто был полководец, но он еще был военный строитель. Таким образом, используя этот западный опыт, ему удалось создать войско, которое уже противник так оценил сильно, что не стал с ним связываться. Что бежал. Да, что бежал. Но и связывался. А сколько в итоге в войске было? Сколько он вывел тогда? Ну вот по разным как бы данным, потому что там, знаете как, вот, например, де Лагарди привел это войско, оно с ним первоначально сражалось, потом повернулось и ушло. И остался отряд других, там Зома и Шумы, как их там в русской транскрипции называют, кто, собственно, и обучал войско. Угу. В общем, довольно немногочисленные, там по 5-6 тысяч эти самые отряды. Поэтому они могли составлять основу. Но не все войско, численность-то нужна была. Там до 60 тысяч он довел свои войска. Потом, когда они двигались уже в Москве, центр страны, там, конечно, до 60 постоянно тысяч. Еще присоединялись отряды. Оно требовало обучения. Оно требовало, и обучение там шло серьезное. Но оснащение, все-таки артиллерия, это же очень дорогое было. Конечно. А умение сражаться в пешем строю, а не один на один. Я уже не говорю про конницу, да. И это было очень серьезное обучение, поэтому Скопин не торопился. Но Василий Шуйский писал из Москвы письма, что вообще мы у тебя ждем, не дождемся. Понятно этому, главное, чтобы его освободили. «Орел без перьев и клюва», как о нем там написал один из авторов летописи, который в клетке сидел. И он, Скопин, прекрасно понимал, что есть такая возможность заимствовать этот опыт, есть возможность воспользоваться их умениями профессионального навыка, нужно это сделать. И вот под Калязиным монастырем, да, Макарьевский монастырь, большой бой. Да, значит, под городом Калязин, долгое время стояли, он никуда не торопился, они проходили обучение. Вот военные историки пишут, что он применил так называемые острожки Скопин-Шуйский. Якобы это тоже голландский опыт. Но у нас острожки-то... Они были у казаков давно. Поэтому здесь опыт-то заключался в том, чтобы обучить вот это вот ополчение умению действовать в строю. Вот, видимо, где... Управляемость войска да. должна быть. Да, вот, вот этим занимались полководцы. И сам Скопин писал де Лагарди, что благодаря им у него как бы вот и такие положительные успехи. А одновременно он набирал, растил свое собственное войско. И, конечно, там было сразу несколько побед. Во-первых, сняли осаду строить с Сергиевым монастырем многомесячным. Такое да, символическое, да, очень это, большое да, да. духовное значение имело, конечно. Да, для России это имело огромное значение. Все для увидели, народа, конечно. Да, вот все увидели тут, этот вот самый... Вот его действительно увидели спасителем. Да, вот именно вот когда он уже вот пришел сюда, в центр. И снялось. Есть еще один момент, который, ну, конечно, в силу известных причин в советское время не писали, и светские историки о нем мало пишут. Вот благословение, которое было дано ему, мы знаем, что у Пожарского было благословение, которое ему дал затворник Иринарх из Борисоглебского монастыря под Ростовом. Но мало кто знает, что такое же благословение он дал Скопину-Шуйскому. То есть тот послал под Ростов к затворнику Иринарху. Известно, что затворник Иринарх в видении, значит, за несколько лет еще до смуты, ему было такое видение, где все это будущее было описано. Вот, он пришел в Москву, тогда царем был Василь Шуйский, причем, значит, там чуть ли он не пешком пришел, и, значит, захотел встречи и стал говорить, что ждет, что надо какие-то принимать действия. Вот, но Шуйский его не понял. Царица вот какими-то подарками стала затворника одаривать. Да. Очень ему нужны, значит, эти были полотенца, которые он там дарила. Но вот он понял, что как бы не услышан. Заплакал, зная о том, что предстоит стране, и снова вернулся к себе в келью, с которой не выходил много лет. Отсюда он и затворник в Борисоглебском монастыре. И когда... Ну, о нем, разумеется, знали. И когда Скопин-Шуйский вот должен был идти под Троице-Сергиеву лавру, он послал за благословением к Иринарху и ждал, когда это самое благословение ему вернется. То есть, знаете, это такой момент, который нашим сегодняшним, нам, современникам, не очень хорошо понятен. Когда вот говорят, что там Дмитрий Донской там был в конфликте с Сергием Радонежским, да? Вот, и, значит, он не мог он послать за благословение, ему было мало времени. Понимаете, он стоял перед вечностью. Он не знал, чем закончится Куликовская битва. Причем тут время. Он мог погибнуть там и вместе со своим войском. И вообще Россия могла, Русь тогда рухнуть, потому что никто не знал, стоило ли выходить и вообще что дальше будет. Поэтому он посылал, конечно, за благословением, вне зависимости от того, ссорился он им или нет, с Сергием Радонежским. И здесь Скопин медлил, он ждал, благословит его Иринарх на это сражение, на начало этих военных действий. Тот благословил, прислал ему крест там, с послушником Просфору, и дальше одна победа за другую. Значит, это снятие осады строится с Сергиевой лавры. Это это победа, значит, дальше над Сапегой под Дмитровым, потом Александровская слобода. Вот. Кстати говоря, когда Скопина отравили, то вот этот крест, который у него остался, Ренар, значит, прислал тоже послушник с просьбой этот самый крест вернуть. Какие силы, какие мотивы руководствовались теми, кто заговорщики были, чтобы его ликвидировать? Насколько? Ведь он был молодой человек. Если он воцарился, то это было бы долгое и серьезное царство. Да, более того, он женат, вот... у него могли быть наследники. Что касается самой этой интриги, она завязалась-то еще раньше. В Александровской слободе к нему приехал отряд станицы, да, с тем же самым Прокопием Ликуновым. Вот, вот он тут интриган вот, значит, кстати, он же кричал его на царство. Да, значит, от него, точнее, приехал отряд. Не сам он, от него прислали отряд с бумагой. То есть, что он мог спровоцировать просто вот это раздражение Шуйских. Вы знаете, началась игра. Вот Ликунов такой человек, как это сказать, очень самостный. Ему не важно итог, ему важно его участие в этом. Он события толкал вперед подчас. Ему казалось, что очень медленно все развивается. Появился Болотников. Ага, есть шанс свалить Шуйского. Он начинает поддерживать Болотникова. Смотрит, что с Болотником не очень все как-то получается. Значит, он уходит от Болотникова, он поддерживает снова Шуйского и так далее. То есть вот он ловил этот самый момент для проявления вот этого своего хотения. Он захотел видеть царем Скопина Шуйского. Потому что у того победы, у того молодость, перспективы, у того любовь народная. У Василия этого нет ничего. К тому же тот изолгался, а этот пока еще, так сказать, себя не проявил с той стороны, так сказать, с отрицательной. И он к нему присылает ответ, где написано, да что там мелочиться, будь царем. И все. И все, достаточно было бы. Ну, помним условия того времени, да? Представьте себе, какое количество ушей было рядом со Скопиным. Естественно, тут же донесли Шуйскому, что приезжал станица с грамотой, с предложением быть царем. И вот что сделал, значит, Михаил Васильевич? Ну, конечно, вот, знаете, он все-таки воин, полководец. Вот этот палаш огромный, который он вытаскивал. Да. Вот такой вот вперед, в атаку, рубака. И, конечно, даже заключение договора все равно, вот это, ну, не его, наверное. Все-таки вот военное дело, его главное. Вот по наследству доставшееся, может быть, умение, характер решительный. Что он мог сделать? Он мог отправить всех этих посланцев к Василию Шуйскому. Вот вам, пожалуйста, вместе с грамотой. Разбирайтесь, да. Я себя руки умываю, вот, пожалуйста. Ну, понятно, что при Грозном бы их на кол посадили, при Василии Шуйском попытали. Конечно, они бы не выжили. Отец стали плакать и говорить, мы вообще не своей волей. Михаил Васильевич, нас Прокопий Ликунов прислал, вот заставил к тебе ехать с этой грамотой. Он говорит, ну, если не своей волей, я так себе представляю этот диалог, да, значит, ну, тогда давайте вашу грамоту. Он ее рвет на части и говорит, езжайте себе свободно, все, забыли об этом. Не было, и как бы забудем. Он-то забыл, и отряд этот забыл, но те, кто доносил, как это, ушники, да, как тогда говорили. Те-то, конечно, воспользовались этой ситуацией. Благо, было кому донести. Дмитрий, брат царя, считал его своим соперником. И когда тот входил в Москву, есть свидетельство, как он стоял на крепостном валу, а Михаила Васильевича вместе с Делагарди по-царски встречали, освободитель Москвы, тот сказал, вот мой соперник идет. Я хочу вас попросить подвести все-таки главный итог. Достойное ли место сегодня, вопрос, достойное ли место сегодня в нашей истории вот занимает Скопин Шуйский? Скопин Шуйский заболел душой на общее дело. Не о себе, он думал ни в одной из этих ситуаций. Но в самом деле, молодой человек 3 месяца побыл дома с женой, и дальше одни государственные поручения. Вся жизнь – это, вот, так сказать, сплошные государственные поручения. Тот, кто заболел душой на общее дело, кто, можно сказать, жизнь свою положил за други свою, в буквальном смысле к нему это относится, он, конечно, достоин место, которое просто вот для него нужно как-то найти. Найти. Ну что, устами вашими глаголит истина. У нас же час истины программа. Да. Вот она на этой мысли, на этом тезисе очень таком трогательном и правильном, и достойном, я думаю, по отношению к тому, что сделал Михаил Васильевич, заканчивается. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.